Глава 19. Мы направились к остановке автобуса. Зоопарк находился на самом краю города. По дороге я делал домашнюю работу. Я пропустил несколько уроков, и поэтому мне пришлось воспользоваться тетрадями друзей. У Рэйчел отличный почерк, а вот Тобиас пишет как курица лапой. И на полях у него вечно какие-нибудь рисунки. Дома, машины, самолеты и рожицы. «Я могу вообще не ходить туда», – сказал он. «Когда мы начали выворачивать карманы в поисках денег, чтобы заплатить за проезд». «Я могу вообще не ходить туда», – сказал он, когда мы начали выворачивать карманы в поисках денег, чтобы заплатить за проезд. «С меня вполне хватит и ястреба. Никем другим я быть не хочу». «По-моему, это ошибка», – заявила Рэйчел. «Вся наша сила именно в превращениях. Нужно освоить как можно больше различных форм». «А какое животное в состоянии лучше других справиться с тем чудищем, в которое превратился Висер Третий, перед тем, как сожрать андалита?» – спросил я. «В нашем зоопарке, как, впрочем, и любом ином, такого явно не имелось». «Может, блохи?» – поморгав, спросил Марко. «Ну как ты убьешь блоху? А он сдохнет от чесотки». «Ага, я смотрю, у тебя появилась надежда». Губы мои поневоле растянулись в улыбке. «Нет, просто от страха поехала крыша. Я-то, в отличие от вас, еще ни в кого не превращался. Значит, я пока еще не аниморф. Я нормальный парень». «Я тоже чувствую себя нормальной», – Кэсси казалась немного взволнованной. «Но ты уже была лошадью», – заметил Марко. «А это получается далеко не у каждого. Джейку с его ящерицей проще. Он всегда был гадом. То есть я хочу сказать рептилией». Я добродушно ткнул его кулаком. «Хорошо все-таки, что Марко с нами. Пусть и хидничает». От остановки до главного входа в зоопарк было около получаса ходьбы. Выходя из автобуса, я почувствовал, как меня начинает охватывать возбуждение. Совсем не такое, как это бывало в предыдущие посещения зоопарка. Я люблю бывать здесь, и, как правило, всегда испытываю какой-то подъем. Но до этого я никогда не ставил цели свести личное знакомство с наиболее кровожадными обитателями зоопарка. Центральную часть парка занимают специальные дорожки. Велосипедные, для роликовых коньков, которые я люблю больше всего на свете, для скейтбордистов. А еще есть водяные горки. Есть маршруты для любителей животных, причем это не какой-нибудь зоопарк с клетками, а покруче. В дельфинарии устраивают настоящие представления. Другая часть парка отдана всяким безопасным животным, к которым можно подойти совсем близко. Обезьяны живут прямо-таки в небольшом городке, дома, улицы. Если бы я был животным и всю жизнь мне предстояло провести в зоопарке, я бы предпочел, чтобы это было у нас. Кэсси повезла нас к огромному зданию, где полно разных интересных тварей. Всех, кроме крупных животных. Им требуется куда больше пространства, и они обитают в вольерах, обнесенных стенами, рвами, на худой конец проволочными заборами. Главное здание вполне можно сравнить с участком субтропического леса. Под крышей здесь содержатся животные, которые привыкли к теплому климату. Среди зарослей пальм и экзотических кустарников вьется тропинка для посетителей. Некоторые местные обитатели совсем крошечные, другие побольше, например, выдры. Там есть настоящий водопад из-за пруда, где выдрам с бобрами достаточно места для разных игр. Мы подходили к водопаду, когда Кэсси внезапно остановилась. «Сейчас нам необходимо держаться поближе друг к другу и выглядеть при этом не слишком подозрительно. Я проведу вас внутрь». «Внутрь чего?» – спросил Марко. «Понимаешь, позади вольеров и загонов проложены специальные дорожки для служителей, которые приносят пищу и, если нужно, лекарства». Кэсси указала на неприметную дверь. «Пошли». Мы двинулись за ней. Ощущение было странным, как будто из тропического леса тебя неведомой силой перенесли в школьный коридор. Запах, конечно, совсем другой, какой бывает, наверное, в спортивной раздевалке. «Если нас остановят, скажем, что пришли к маме», – предупредила всех Кэсси. «Правда, сейчас так поздно, что ее, скорее всего, уже нет. Надеюсь. Если она узнает, что я притащила с собой 4 приятелей, то, боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Но, думаю, большинство служителей разошлись по домам». Чувствуя себя едва ли не преступниками, мы бесшумно скользили по коридору. От него в разные стороны уходили другие, поменьше. К сожалению, на дверях, которые вели к вольерам с животными, были только номера. И рассчитывать приходилось лишь на память Кэсси. Она-то здесь была не в первый раз. К некоторым обитателям зоосада вы бы поостереглись заходить. «Как вам гориллы?» – спросила Кэсси, остановившись у одной из дверей. «Здесь живет большой Джим. Его привезли из другого зоопарка, и сейчас он на карантине. Он очень добрый». До меня не сразу дошло, что именно Кэсси имела в виду. «Ты хочешь сказать, не нужна ли нам его ДНК?» «Для этого мы сюда и пришли, Джейк», – напомнила Рэйчел и перевела взгляд на Марко. «По-моему, тебе всегда хотелось стать мощным и заросшим волосами героем, а?» Марко не пришел в восторг от предложения Рэйчел, но я знал, на чем можно сыграть. Для Марко на первый раз нужно что-нибудь попроще. Вот пушистая коала подойдет наверняка. «Сработало!» Марко пронзил меня испепеляющим взором. «Открой дверь, Кэсси!» С едва заметным колебанием в голосе приказал он. «Ты сказала, большой Джим добрый!» «Гориллы очень добры!» Ответила Кэсси и негромко добавила. «Если их не доводить!» С этими словами она достала из своего рюкзачка яблоко и протянула его Марко. «Держи, откроешь дверь и войдешь. Проход устроен таким образом, что никто из посетителей тебя не увидит. Если только, конечно, ты не сунешься в клетку. А потом там есть еще и специальная решетка. Поэтому ни Джим на тебя не прыгнет, ни ты не сможешь войти прямо к нему. В общем, будем рассчитывать на то, что у Джима уже разыгрался аппетит». За дверью оказалась вторая, из стальных прутьев, с маленькой калиткой, через которую в вольер заходили служители. Все это было скрыто от глаз посетителей стеной из искусственного камня. Большой Джим заметил нас сразу же. Он грузно спрыгнул с помоста на камнях, подошел к двери и с любопытством уставился на гостей. Джима не зря прозвали Большим. Один его палец был в толщину с мое запястье. Наше появление, похоже, нисколько не возмутило его. А яблоко в руке Марка заинтересовало особенно. Джим оглядел Марка с ног до головы, фыркнул и требовательно протянул сквозь прутья решетки свою лапу. «Ну давай же, Марка, ему понравилось твое яблоко». «А мне понравилось, как ты сыграл в Кинг-Конг против Годзиллы», обратился Марко к горилле и протянул яблоко Джиму. С неожиданной грацией обезьяна взяла яблоко и начала придирчиво рассматривать его со всех сторон. «Возьми его за лапу», – сказал я. «Как же», – засмеялся Марко. «Тебе необходимо получить образец его ДНК. При этом животные как бы впадают в транс, но бояться тебе нечего», – пояснил я. «Хватай лапу Джима». Марко осторожно дотронулся до кисти гориллы. «Дружище», – тихонько позвал он. Джим не обратил на него ни малейшего внимания. Яблоко привлекало его куда больше. «Сосредоточься», – напомнила Рэйчел. Марко прикрыл глаза. То же самое сделал и Джим. «Круто», – прокомментировал зрелище Тобиас. «Да ведь горилла в состоянии разорвать Марко, как тряпичную куклу. Взгляните только на лапы». Вдруг раздался какой-то скрежет. К нам приближалась небольшая электрическая тележка. Марко отступил назад и закрыл дверь, что вела к Джиму. «Ведите себя спокойно, не дергайтесь», – негромко сказала Кэсси. «Все обойдется, только бы охрана не появилась». Тележкой управлял служащий в зеленом халате, из-под которого виднелись потертые джинсы. За его спиной мы увидели два больших пластиковых ведра, до краев наполненных какой-то непривычной и ужасно пахнущей бурдой. «Неужели это Кэсси? Как дела, красавица?» «Отлично!» Кэсси приветственно помахала рукой, и мужчина проехал мимо. «Пронесло», – с облегчением вздохнула Рэйчел. «Слава богу, он даже не спросил, что мы здесь делаем». «Так», – сказала Кэсси, – «куда теперь?» Мы стояли на перекрестке двух коридоров. В четыре стороны расходились выкрашенные белой краской стены. «А что здесь еще есть?» – спросил я. На мгновение Кэсси задумалась. «Этот коридор ведет на улицу. По нему мы пришли. Слева – кабины и складские помещения. А если пойти прямо или направо, мы сможем увидеть всех зверей. Ближе всех к нам, по-моему, летучие мыши и змеи, ягуары и дельфины должны быть справа». Рэйчел уже приняла решение. «Дельфины? Обожаю дельфинов!» Она двинулась по правому коридору. «Подожди!» – остановила ее Кэсси. «А что мы будем делать с дельфинами?» «Думаю, лучше пойти на улицу, к зверям покрупнее», – предложил Марко. «Не забывайте, нам нужны настоящие бойцы. Вперед!» «Не спеши так!» – успел я поймать Марко за руку. «Эй, стойте! Как вы сюда попали?» Раздался вдруг рядом с нами чей-то резкий голос. Это был мужчина в синей униформе. «Охрана!» – выдохнула Кэсси. «Господи, сейчас нас поволокут разбираться и начнут звонить маме. Мне бы очень хотелось избежать этого». «Разбегаемся в разные стороны», – скомандовал я. «Как на стройке. Один человек всех не поймает». «Да он больше похож на моего деда», – сказала Рэйчел. «Это вам не Хорк-Баширец». «Стойте». «О боже, бежим!» С этими словами Кэсси рванула по коридору. Рэйчел и Тобиас устремились за ней. Марко был уже где-то на полпути к вольерам с крупными животными. Я припустил следом. Оглянувшись, я увидел, что охранник стоит на перекрестке. Он явно решал, в какую сторону бежать. По-видимому, мы с Марко выглядели наиболее подозрительно, потому что он бросился именно за нами. «Эй, парни, немедленно остановитесь!» «Давай на тележку», – предложил Марко. «Ты хочешь ее украсть? Иначе ей воспользуется охранник». «Точно». Мы вскочили на электрическую тележку. Марко устроился на месте водителя и включил двигатель. «Как аттракцион со сталкивающимися автомобилями, а? Только не вздумай с чем-нибудь столкнуться». Он нажал ногой на педаль, тележка сорвалась с места, и мы врезались в стену. Бум! «Сдай назад!» – крикнул я. Марко так и сделал. Мы набрали скорость, но охранник продолжал бежать следом. «У него сердце не выдержит», – сказал я. «Куда? Что куда?» Я посмотрел по сторонам, впереди был Т-образный перекресток. «Направо!» Само собой, Марко свернул налево, и я чуть было не свалился на повороте. Новый угол оказался совсем рядом, и на этот раз Марко свернул вправо, а я свалился таки. Сделав несколько кувырков по линолеуму, я поднялся на ноги и бросился догонять Марко. «Чем ты занят?» – спросил он, увидев меня. «Прекрати свои шуточки». Я только смерил его презрительным взглядом и забрался на тележку. «По-моему, он отстал», – сказал Марко. «Со мной ничего страшного. Пару царапин и сломанная челюсть. Это пустяки. Как ты думаешь, где мы находимся?» «В самом длинном тоннеле, который я видел в жизни». Коридор и вправду все больше походил на тоннель. Пол был по-прежнему покрыт линолеумом, и стены оставались белыми, но вот лампы на потолке встречались уже куда реже. Полное впечатление, что находишься где-то под землей. «Интересно, а других не поймали?» – спросил Марко. «Понимаешь теперь, почему я говорю, что нам глупо мериться силой с йорками? Да мы и со старцем из охраны еле справились». «Пока мы еще ни с кем не справились», – мрачно ответил я. «Смотри». Вдалеке стояли двое парней в синей униформе. «Так они же еще не знают, кто мы», – сказал Марко. «Может, они решат, что мы здесь работаем?» «Может, и решат, если не будут приглядываться. Сворачивай». Марко подчинился, и в тот же момент за нашими спинами послышались крики. Стены коридора сходились все ближе. Слишком узко для тележки. «К черту ее!» Я спрыгнул. Марко последовал за мной. Сзади слышался гулкий топот охранников. Да, эти двое были явно помоложе первого. Внезапно мы оказались в тупике. Коридор закончился. Перед нами были две двери. Одна слева, другая чуть дальше, справа. На обеих таблички. P201 и P203. Что бы это могло значить? Я набрал полную грудь воздуха. Пусть будет номер один. И потянул на себя ручку. Нас обдало волной свежего воздуха. В глаза ударил солнечный свет. Я заморгал. Носорог тоже. «А-а-а!» – заорал я. «А-а-а!» – заорал Марко. Мы в ужасе захлопнули дверь. «Ошибочка вышла», – сказал Марко. «Похоже», – согласился я. «Хватит, ребятишки, набегались». В начале коридора стояли охранники. «Попробуй вторую», – шепнул я Марко. Мигом он распахнул дверь, и мы рванули наружу. Вокруг были деревья и кустарник. Сквозь густую листву едва пробивались лучи солнца. Чуть впереди кустарник расступался. За ним виднелась покрытая травой земля. «Где это мы?» – спросил Марко. «А я знаю». Беспрестанно оглядываясь, мы начали продираться сквозь кусты. Никаких зверей рядом не было. Только птицы беззаботно пели в листве. «Эй, там люди!» Пригнувшись за кустом, Марко указал рукой. Позади перил, где-то сверху, стояли люди. Или это мы глубоко внизу? Я отвел в сторону мешавшую ветку. Облокотившиеся на поручень люди стояли на высокой бетонной стене. Они нас видеть не могли из-за кустов, но глаза их внимательно следили за кем-то. «Мы наверняка в вольере. Только с кем?» «На кого это они все вылупились? Надеюсь, не на носорога. Уж слишком он огромен», – сказал я. «Как же мы выберемся отсюда?» «Не знаю. Давай для начала отойдем подальше от двери. Охрана вот-вот будет здесь». В тот момент мне не давала покоя мысль. Больно долго они не появляются. С чего бы? За кустами мы проползли мимо стволов деревьев к углу стены. Теперь рассмотреть нас сверху было невозможно. «Ну и высоченная же стена», – заметил Марко. «Метров 10, не меньше». «Это чтоб зверюга не смог выбраться?» Я осмотрел стену. В метрах 15 от нас вверх уходила металлическая лестница. «Думаю, другого выхода отсюда нет», – кивнул я на лестницу. «Вот что я хочу сказать, Джейк. Почему до сих пор нет охраны? Живи здесь кто-то вроде оленя или антилопы, они бы наверняка уже примчались, так?» «Только без паники, нужно подумать», – ответил я. «Охрана меня сейчас не волнует. Может, здесь вообще никого нет?» Я присел на корточки. Задница опустилась на что-то мягкое и теплое. Не могу объяснить, что я почувствовал. Смуглое, загорелое лицо Марко было сейчас бледным. Глаза едва не вывалились из глазниц. «Марко», очень медленно и негромко проговорил я. «Подо мной что-нибудь есть?» Он кивнул. «Что это, Марко?» «Джейк, это тигр».